Возле него была лужайка и большой двор, окруженный кованой железной изгородью. В возрасте 9 лет Диана стояла здесь, вцепившись в черные прутья забора, и представляла себе свою взрослую жизнь. Она станет архитектором. У нее будет чудесный муж, замечательные дети, 2 собаки, и они счастливо заживут в этом доме у гавани. Посмотрев на дочку, Диана ускорила шаг. Поднялся ветер, и для апреля погода была довольно прохладной. Низкая облачность заволокла небо, навевая мысли о скором дожде. Они приехали рано, и, припарковав машину, еще могли позволить себе небольшую прогулку. Но теперь было уже почти 3 часа. Время Джулии встретиться со своим дядей, доктором Аланом Макинтошем. Алан Макинтош сидел за своим столом, пока миссис Боден перебирала фотографии Билли, подыскивая наиболее подходящую для стены. Она была очень молодой матерью. Билли был ее первенцем, и Алан уже давно понял, что мать каждого пациента хотела, чтобы ее ребенок был должным образом представлен в том несметном количестве снимков, что висели у него за спиной на знаменитой стене в кабинете доктора Макинтоша. «На этой он пускает слюни», — улыбнувшись, сказала она, и тем не менее с гордостью протянула ему фотографию. А тот щурится. Он совсем как старикашка. «Так и есть», — сказал Алан, одной рукой придерживая Билли, а другой заполняя рецепт на ушные капли. «Во вторник ему будет 6 месяцев». В дверях появилась его медсестра Марта Блейк. Она приподняла брови, словно спрашивая Алана, не пора ли вежливо выпроводить миссис Боден. Утром ему пришлось съездить в больницу по экстренному вызову, поэтому теперь его приемная ломилась от посетителей. Он был настолько занят, что даже не смог выкроить времени на обед, и в этот момент его желудок громогласно заурчал, отчего Билли удивленно распахнул свои карие глазки. «Мне нравится та, где он щурится», — сказал Алан, взглядом спрашивая у матери разрешения повесить фотографию на стену. «У него здесь такой вид, будто он поглощен серьезными думами». Проводив миссис Боден до двери, он отдал ей рецепт и велел не мочить Билли уши во время купания. Его офис располагался в здании старой щеточной фабрики, построенной еще в начале XIX века, и некоторые дверные проемы были очень низкими, спроектированными для людей, которые жили 200 лет назад. Алану, вымахавшему к 8 классам, до 6 футов 8 дюймов, приходилось сгибаться в 3 погибели, чтобы не задеть головой притолоку. Выпрямившись, он увидел приемную, полную пациентов. Мамы с чадами были повсюду. Дети прижимались к матерям, пытаясь читать книжки с картинками. Их большие глаза смотрели на него, словно на волка, сошедшего с раскрашенной страницы. Только 2 ребенка были рады его видеть, и они наполняли его сердце той благодарностью, которую мог испытывать только врач. Обе были девочками-погодками, и лишь одну из них привезли на прием. Эми пряталась в большом игрушечном домике, стоявшем в углу. 12 лет, худощавая, с шелковистыми распущенными каштановыми волосами и большими зелеными глазами, она, наверное, была слишком большой для таких проделок. Затаившись в тени, она пригнулась, чтобы ее не заметили другие матери, и успела широко улыбнуться Алану. Он незаметно вернул ей улыбку, дав понять, что принял ее игру и поговорит с ней попозже. Джулия сидела в своем инвалидном кресле. У нее были огромные, выразительные глаза. Когда она улыбалась, то обнажались все ее зубы. Завидев Алана, она издала радостный вопль, из-за чего ее мать наклонилась к ней сзади и заключила в объятия. Диана Робинс рассмеялась, целуя бледную щечку Джулии. Когда Диана подняла голову, голубые глаза выражали восторг и счастье молодой девушки. Алан начал говорить, что немного задержится, но что-то в этот момент лишило его дара речи, поэтому он просто вернулся в свой кабинет. Эми Брукс была невидимкой. Она в точности отражала сущность своей фамилии. Чистый ручей, бежавший между скалами, камнями и галышами, под поваленными деревьями и арочными мостами, через темные леса и залитые солнцем луга. Эми была водой. Люди смотрели в ее направлении, но их взгляд проходил сквозь нее. Эми чувствовала себя в безопасности в игрушечном домике доктора Макинтоша и никак не могла решить, что же лучше. Знать, что доктор Макинтош находится в соседней комнате, или сидеть в этом маленьком домике. Какая-то дама из Хоторна сделала этот домик точной копией белых особняков, стоявших внизу у воды. Снаружи на нем были блестящие белые рейки и темно-зеленые ставни за щелками. На медных петлях висела массивная синяя дверь с молоточком в форме морского конька. Карапуз постучался в дверь, желая попасть внутрь. «Рррр!» – зарычала Эми, словно щенок, которого только что принесли в клетке в новый дом. Малыш не мог видеть ее, потому как она была невидимкой, но он мог слышать ее. Этого было достаточно. «Снова только мой!» – прошептала Эми домику. Глядя на отцовские часы, гигантский таймекс, свисавший у нее с запястья, она размышляла, когда же доктор Макинтош примет ее. Она провела неплохой день в школе. Она училась в 6-м классе Хоторнской средней школы, всего в 3 кварталах от его офиса, и специально опоздала на автобус, чтобы рассказать ему об этом. И вдруг она услышала странный шум. Это был кто-то из детей. На другой стороне комнаты ребенок, сидевший спиной к Эми, начал издавать забавные звуки, похожие на журчание воды на разбитой трубе. Его мать была хорошенькой, словно сказочная златовласка, с голубыми глазами и улыбкой, предназначенной только для своего дитяти. Две мамаши из соседних кресел согнулись, будто перочинные ножи, чтобы посмотреть, что же там случилось. Бульканье ребенка превратилось в нечто, напоминавшее песни дельфинов, и внезапно его мать подхватила эту мелодию. Их позвала медсестра, и они скрылись за поворотом коридора. Проходя мимо, мать бросила взгляд на игрушечный домик, но не подала виду, что заметила Эми. Когда за ними закрылась дверь кабинета, Эми поняла, что скучает по их необычному пению. «Приятная музыка», — сказал Алан. «Это Джулия пела», — сказала Диана, держа дочь за руку, пока та закатывала глаза. «А я просто подпевала». «Привет, Джулия», — сказал Алан. Он присел рядом с коляской Джулии, смахнув белокурые волосы с ее лица. Закрыв глаза, Она на мгновение прислонилась к его руке.